Не знаю, откуда ему стало известно про секретную диспозицию боевой дружины. Я так думаю, что Павличенке проболтался наивный Коля Третьяк. Не знаю, но мучимый жаждой кузнец тут же оттащил эту тайну в полутемный во всех отношениях трактир Афанасия Пуганова и продал ее там за полбутылки казенной и пару пива. Пуганов послал за Изотом, и план наступления на Садки был пересмотрен за час до выхода, то есть тогда, когда никакие свои никому ничего сообщить уже не могли. Значит, на верхней улице цыган с Бориской. Говорили, что именно в тот момент Изот родил улыбку, которой суждено было сыграть зловещую роль в истории города Прославля. Вот мы туда и двинем на час раньше. А на нижних пусть тоже пошумят, не помешает. Конечно, это Коля сказал Павличенке, ведь Коля у него арендовал кузницу, и когда-то этот Павличенко учил Колю кое-чему полезному в звонком и горячем кузнечном ремесле. А потом продал своего ученика, друга и арендатора за полбутылки казенной водки и пару пива. И выпил эту казенную и это пиво, но кончил все равно скверно. Утопился, сам залез в мешок, сам завязался и сам же утоп в поганом ручье. Да еще табличку на шею прицепил «Иудая дешевая». Говорили, что почерк на дощечке сильно смахивал на почерк Сени Живоглота. Но кто сейчас это может проверить? Да и тогда следователь удивлялся совсем по другому поводу. Ну, как же так? Речка у вас девчонки по юбчонку, а человек утоп. Не знаем. Пожимали плечами Успенцы. Был бы человек, так может и не утоп бы. Кроме пьяницы Павличенки, на Успенке существовала традиция, о которой тоже придется помянуть. По понедельникам все четыре пастыря разноплеменного успенского населения собирались друг у друга. То у священника церкви Варвары Великомученицы отца Гервасия, то у муллы Успенской мечети, то у ксендза, то у раввина из соседней синагоги. Говорили об общих делах, обсуждали новости, ужинали, а потом азартно резались в шлепанку. Была такая копеечная игра в карты, завезенная на Успенку бог весть из каких краев, до первого крика муэдзина. Но в канун того вторника шлепанки не было, а была приглушенная вечеря. «Значит, рано-рано ведете в церковь девушек и женщин?» В костел детей и старух, в мечеть почтенных старцев, хвала Аллаху. Но этим божеским намерением святых отцов не суждено было сбыться по двум причинам. Во-первых, о всех своих благих намерениях пастыри всегда аккуратно и неизменно ставили в известность полицию. А во-вторых, пристенковцы во главе с Изотом уже успели перекрыть ведущую к Успенке верхнюю улицу Садков. Человек размышляет, мечтает, предполагает, строит планы или козни в зависимости от характера. Но вмешивается Бог, Рок, судьба, называйте как хотите, и все летит в тартарары. Этот Deus ex machina может оказаться в облике неглупого налетчика, спившегося кузнеца или даже городского сумасшедшего. Несмотря на то, что Сергея Петровича Белобрыкова вполне заслуженно называли ветераном, в душе он оставался неисправимым романтиком. И в канун сражения постарался исполнить все, что исполняли его предки в ночь перед боем или перед дуэлью. Поразмышлял о прожитой жизни, тщательно отметив про себя все те случаи, когда был неправ, когда кого-либо обидел или подвел ненароком, и внутренне попросил прощения.